Глава 25. Бессмертный. Я родился около 1000 лет назад, в небольшом эльфийском поселении недалеко от границы между современным Западом и Востоком Лансии. Начал рассказ Оринг. Снежный полуостров тогда находился под властью Хаарской империи. Раз в месяц к нам приходили сборщики податей, и мы откупались вяленым мясом, рыбой, травами, словом, всем, что давала природа. Моего отца звали Найтингейл. Он был одним из лучших охотников, но, к сожалению, дичи в тех краях было мало, и вскоре наши женщины вынуждены были уподобиться человеческим и заняться обработкой земли, чтобы хоть как-то прокормиться. Моя мать вместе с остальными уходила в поле на рассвете и возвращалась домой лишь к вечеру. Надо сказать, по природе эльфы не приспособлены к изнуряющему труду, а потому результаты были невысоки, всходы едва прорастали. А моя мать и подобные ей стремительно увидали. Но я тогда был еще мал, чтобы понимать глубину их страданий. Я чувствовал себя свободным, как ветер, носился по полям, как угорелый, а по ночам гулял по лесу, оттачивая мастерство видеть и слышать в темноте. Я хотел быть похожим на отца. Часто просился с ним на охоту, но он всегда отказывал. С каждым днем желание доказать, что я способен, крепло во мне подобно ростку молодого дуба. Однажды ночью, когда уже порядком устал, забрался на дерево, чтобы передохнуть, я вдруг увидел, как что-то белое мелькнуло между ветвей. Сначала я решил, что это белый волк, легендарное животное из сказок. Мало кто видел его вживую, а я был весьма самонадеян. Спрыгнув на землю, я осторожно двинулся в том направлении, где видел пятно. Поражала лесная тишина. За все время ни ветки не хрустнуло, словно я преследовал облако. Но, наконец, упорство оказалось вознаграждено. Правда, нашел я совсем не то, что тогда искал. Белое пятно обернулось прекрасной, длинногривой кобылой, вышагивающей по лесным тропам с такой грацией, словно копыта ее касались не сухой земли, а шелковых ковров императорского дворца. Верхом на ней выседала очень красивая девушка в зеленом плаще. Я смотрел из-за кустов, как зачарованный, пока она не заметила меня. «Подойди, дитя», позвала она ласково. Мне стало обидно, что она меня так назвала. В тот момент я вовсе не чувствовал себя ребенком. Тем более, что ей-то было на вид всего лет 15. «Кто ты?» — спросил я, чувствуя, как по непонятной причине дрожит мой голос. «Тиара», — ответила она с улыбкой. В ту минуту мне показалось, что улыбнулась сама луна. «Оринг, сын Найтингейла». Я смущался еще сильнее, но глаз отвести не мог. Она светилась в темноте, словно была соткана из света. «Я еду на собрание друидов. Хочешь со мной?» Я тогда не знал, кто такие друиды, но мне и в голову не пришло отказаться. Забравшись к ней за спину, я вдохнул полной грудью ее неземной аромат и в ту минуту понял, что ради нее готов пойти на все. Даже в свои неполные 9 я уже чувствовал себя мужчиной, и инстинкт охотника разгорячил мою кровь. Я должен был завоевать ее во что бы то ни стало. Удивительно, но лес будто подчинялся ей. Ветви деревьев сами поднимались и образовывали арки, под которыми мы беспрепятственно могли ехать. Ни одно дикое животное не посмело преградить дорогу. Эти минуты, что я провел у нее за спиной, показались мне сладким сном. И когда мы достигли небольшой полянки, где стояли какие-то эльфы в плащах, я чувствовал себя пьяным и счастливым. Тиара спешилась, я последовал за ней. Друиды поприветствовали ее кивком, а она их. «Это Оринг», — сказала она, касаясь моего плеча. «Ночной охотник из Отлинговера». И это прозвучало так гордо, что я невольно выпрямил спину. «Что ж, Оринг», — главный друид подошел ко мне. «Если судьба привела тебя к нам, значит, так и должно быть. Помни, что все, что ты здесь увидишь и услышишь, должно навеки остаться тайной». «Клянусь честью охотника», — гордо выпалил я. И они начали свое собрание, о котором я не могу рассказывать даже сейчас, ибо слово должно оставаться нерушимым. Так и я оказался причастным к великому учению друидов, учению о гармонии с природой и собственным внутренним миром. Они рассказали мне, что эльфы не всегда жили так. Когда-то это был гордый и сильный лесной народ. Но все, кого я видел вокруг, и даже родители, мало походили на существ из-за рассказов. С рождения я знал, что Одлинговер принадлежит империи и никогда не думал, что могло быть иначе. Благодаря друидам я понял, что моя детская свобода – лишь иллюзия, которой суждено будет растаять, стоит мне повзрослеть. Я впитывал все, что слышал, как сухая земля, влагу, и уже скоро стал сильно отличаться от сверстников. Я был задумчивый и угрюмее, внимательнее смотрел вокруг и все чаще и чаще не подчинялся приказам старших. Эльфы вокруг потеряли в моих глазах всяческое уважение и авторитет. Я верил друидам, был влюблен в прекрасную Тиару и мечтал однажды разделить с ней всю глубину своих чувств. Но прежде я должен был обрести свободу. Прошел год. Мать сильно болела и не могла работать в поле. Я видел, как она угасает от рабского труда, и ненависть к имперцам начинала бурлить во мне, как вода в котле. Я украл у отца кинжал для разделки туши и терпеливо ждал, когда в следующий раз приедут сборщики податей. Я хотел отомстить им за всех, за мать, за родной Одлинговер и за весь эльфийский народ. Накануне ночью я не хотел идти на собрание друидов, потому что боялся передумать. Они говорили, что час еще не пришел. Эльфы не готовы взяться за оружие и отвоевать свободу. Но я не хотел ждать. В 10 лет я решил, что буду бороться. Один за всех, если придется. Но буду. Одного я боялся, что Тиара меня отговорит. Потому что единственной, кто мог это сделать, была она. Юная ученица друидов, светящаяся дитя луны и леса. Прекрасная, как нимфа. Она была полновластной владелицей моего молодого и горячего сердца. И все-таки я пошел. Не хотел, чувствовал, что не надо, но пошел. Дождался темноты и направился в лес. Кое-что я уже умел, и мне доставляло огромное удовольствие взаимодействовать с природой. Но в ту ночь я был так напряжен, что не мог говорить с ней. Деревья вытягивали колючие ветви, чтобы преградить мне путь. Но я не замечал этого и не слышал, что они шептали. Собрание закончилось, и, к счастью, никто не заметил во мне перемены. Никто, кроме нее. Тиара нагнала меня уже на обратном пути и спросила: «Что с тобой, сын Найтингейла?» Я посмотрел на нее с трепетом, и тогда впервые подумал, что после того, что собираюсь делать, мы, может, статься больше никогда не увидимся. «Я люблю тебя», – прошептал я. Тиара посмотрела на меня так нежно и жалостливо, словно на потерявшегося в лесу ребенка. Впрочем, я всегда для нее им и был. «Глупый», — сказала она и прижала мою голову к груди. Захотелось плакать, но вместо этого я сильно толкнул ее, чтобы вырваться из объятий, и побежал в лес. А утром прибыли они. Я видел с дерева, как поднимается пыль из-под копыт имперских лошадей. Я чувствовал себя разбитым и слабым, но надеялся, что все это придаст мне злости. Я достал из тайника кинжал и спрыгнул вниз. Эльфы собрались в центре поселка. Каждый принес свою долю, даже моя больная мать. Там же был и отец. Первый герой в моей жизни. Эльф, которого я уважал, несмотря на покорность империи. Эльф, с которым я мечтал однажды поохотиться. Когда мы будем свободны? Я хлопнул себя по лбу. И почему я не рассказал все отцу? Зачем было красть кинжал, когда можно было просто поговорить? Найтингейл понял бы. Потому что он сильный и смелый. Потому что он мой отец, лучший из лучших, тот, кого когда-то выбрала моя мать. Я подбежал к нему, решив рассказать о своих намерениях, но он вдруг оттолкнул меня, даже не дав заговорить. «Стой здесь», — грубо сказал он и подошел к имперцам. И дальше я услышал то, что лучше бы не слышал никогда. Он выдал им место сбора друидов, их имена и все, о чем говорилось вчера. Я стоял и не верил своим ушам. Кинжал, который крепко сжимал в кулаке, выпал и воткнулся в землю. Так в моей жизни не стало отца. Я не дослушал до конца, а сразу кинулся в сторону леса. Нужно было предупредить их. Но не успел я сделать и 20 шагов, как 2 стражника схватили меня за шиворот. И чтобы не сопротивлялся, один из них крепко перетянул мне руки за спиной. Вот тогда я смог ощутить, чего на самом деле стоила моя свобода. Они оттащили меня в ближайший сарай и учинили настоящий допрос. Я слышал, как тот, кого я прежде называл отцом, что-то говорил им, пытался вызволить меня. Утверждал, что я ни при чем. Но от его слов только болели уши. Я смотрел врагам в лицо и как никогда чувствовал, что очень даже при чем. и пусть Найтингейл предал меня, сам я не скажу ни слова. Сначала они окунали меня в воду, пока я не перестал понимать, где я и жив ли еще. Потом раскалили на огне тот самый кинжал и медленно прижигали кожу на предплечье. Я помню, как хотел тогда умереть, но не умер. И в конце концов они оставили меня в покое. Я знал, что это были не самые жестокие пытки. И потому, когда наконец оказался на куче соломы в углу, почувствовал странный прилив благодарности. Тогда я еще не понимал, что никогда не смогу ненавидеть людей по-настоящему. Как бы к этому ни толкали обстоятельства. На следующий день меня отпустили. Другие вели себя так, словно ничего не произошло. Отец, как ни в чем не бывало, отправился на охоту. Впрочем, я этому был даже рад, ибо ненависть к нему переполняла меня до краев. Мама тоже ничего не сказала, только молча мазала мои ожоги на руках, а потом дала мягкий плащ из овечьей шерсти, чтобы я спрятал под ним следы пытки. Я помню, как крепко обнял ее и расцеловал в обе щеки, а она заплакала. Это был последний раз, когда мы виделись. Я ушел в лес и еще не знаю, что домой не вернусь. Впрочем, Одлинговер перестал быть моим домом ровно в ту минуту, когда Найтингейл перестал быть моим отцом. Я бродил по лесу, пытаясь услышать голоса деревьев и животных. Больше всего на свете я хотел увидеть ее, узнать, что все хорошо, что имперцы никого не нашли. Я шел до самого рассвета. Наша поляна осталась далеко позади, а я все шел и шел. Жилище Тиары было далеко, но я не чувствовал усталости. Только боль в руках изредка давала о себе знать. К полудню я уже стоял у подножия огромного дерева, в ветвях которого притулился домик самой прекрасной эльфийки на свете. Я несколько раз позвал ее по имени. Долго никто не отвечал, пока, наконец, я не почувствовал за спиной ее присутствие. Я обернулся. Тиара стояла между кустов цветущей вишни, держа под уздцы свою белоснежную лошадь. Она посмотрела на меня с такой печалью, что я застыл и не мог пошевелиться. «Как ты мог?» – тихо спросила она. Ветер сорвал несколько лепестков вишни и закружил их в воздухе. Я хотел сказать, что это не я, но не мог оторвать от нее глаз. «Живы?» – с трудом проговорил я. Тиара продолжала молча смотреть. «Живы?» – повторил я. «Друиды ведь сильнее всех!» «Не сильнее твоей подлости», – наконец ответила она. Лошадь громко всхрапнула, словно соглашаясь. И тут я понял, что бы сейчас ни сказал, она не поверит, потому что все это будет лишь жалкие оправдания. «Но они живы?» – в нетерпении воскликнул я. «Ты спрашиваешь, чтобы натравить имперцев по нашему следу?» В ее голубых глазах появились незнакомые мне прежде отчужденности презрения. «Это не я!» – сорвалось с моих губ. «Но ты все равно не поверишь, пока я не докажу». «Не нужно ничего доказывать и объяснять», – не дала договорить мне Тиара. «Ты всего лишь ребенок, в конце концов. Забудь о нас навсегда, так будет лучше». Больше она на меня не смотрела. Только потянула за усы лошадь и направилась к домику. Я почувствовал себя невидимкой. Сердце мое дрогнуло, словно раскаленный кинжал добрался наконец до него. «Я сделаю эльфов свободными», – громко произнес я. Но она даже не повернула головы. Я понял, что больше мне здесь делать нечего, и бросился прочь, не разбирая дороги. Я бежал по лесу до тех пор, пока тело не заломило от боли. Я чувствовал такую тяжесть в ногах, словно на них надели кандалы. В горле пересохло, как у загнанной лошади. Я остановился, пытаясь хоть как-то успокоить сердцебиение и оглядеться. Солнце почти спряталось за горизонтом. Сосны, высокие, как мачты имперских кораблей, окружили плотной стеной. Еще никогда в жизни я не чувствовал себя таким потерянным и ненужным. Я понял, что все это время двигался на юг, как будто мое нутро само стремилось в империю. «Я сделаю эльфов свободными», – прошептал я, и, стиснув зубы, превозмогая боль, пошел дальше. «Я должен был сдержать свое слово, и тогда Тиара не сможет так просто отвернуться или назвать ребенком». Ночь спустя я вышел на широкую дорогу. Я шел и шел, пока не потерял сознание. А когда очнулся, то ничего вокруг не узнавал. Меня подобрал караван работорговцев, направлявшихся в столицу империи – Хаарглейд. что в переводе на человеческий означает «золотой цветок». Я посмотрел на свои измученные ноги, скованные тяжелыми цепями, потом на сидящих рядом со мной в клетке. Большей частью это были люди, они тихо о чем-то переговаривались. Я неплохо знал Хаарский, нас всех ему учили, но слушать их разговоры не стал. Одно меня удивляло. Почему, если империю создали люди, они сами торговали людьми же? Ведь если бы к власти пришли эльфы, мы все были бы свободными. Сначала я решил, что хаары порабощали только снегов, считая их людьми другого сорта. Но позже убедился, что кандалы надевали на всех без разбору. Ехали мы несколько суток. Раз в день нас кормили, и это было хорошо. Я спокойно сидел в углу клетки, и ночью, глядя на россыпь звезд над головой, думал, что все складывалось даже неплохо. У меня была еда, и я ехал в самое сердце империи. А туда-то мне и надо было. За ту неделю я окончательно убедился, что у судьбы был замысел насчет меня. Я смотрел на своих товарищей по несчастью и улыбался. А они, наверное, считали меня душевно больным. На одной из многочисленных остановок в местных городках и деревнях, где нас время от времени выгоняли из клетки, чтобы продать какому-нибудь крестьянину для работ, я встретил человека, ставшего мне лучшим другом на всю жизнь. Вытолкав из клетки на центральном рынке, работорговцы выстроили нас в ряд, и почти целый день мы позволяли себя разглядывать. Эльфы мало пригодны для хозяйственных работ, это известно всем, а потому крестьяне смотрели в мою сторону в последнюю очередь. Я был рад, что мне никак не удавалось продать, а потому после очередного отказа нагло улыбнулся одному из хозяев. Это был здоровый мужлан, один кулак которого был размером с 2/3 моей головы. Он схватил меня за ворот рубахи, поднял в воздух и швырнул в грязь. «Будешь тут улыбиться, тварь ушастая!» – прорычал он. И прежде чем я успел подняться, силой ударил ногой в живот. Покупатели посмотрели на него с ужасом и попятились. Я закряхтел, потом получил еще несколько ударов, пока, наконец, мужика не оттащили его же подельники. «Ты чего, сдурел?» – кричали они. Обо мне на время забыли. Я лежал в луже и пытался прийти в себя. Почему-то все равно хотелось улыбаться, вопреки всему. Я стал медленно подниматься на ноги. Послышался скрип колес. Небольшая повозка, запряженная мулом, въехала колесом прямо в лужу и остановилась. С козел спрыгнул худой белокожий паренек и уставился на меня. Я улыбнулся ему. Улыбнувшись в ответ, паренек наклонился и взял в руки тяжелую цепь, которая сковывала мою левую ногу. «Я беру его», — сказал паренек работорговцам. Они вдруг разом замолчали и повернулись к нему. «Пошел прочь, мальчишка!» — прикрикнул все тот же мужлан. «Тихо ты!» – остановил его другой. «У тебя есть деньги?» – обратился он к пареньку. «Нет». Он смотрел на него снизу вверх, но держался так уверенно, что мне сразу понравился. «Но если не отдадите его, то скоро все умрете», – продолжал он. Работорговцы нахмурились. «Этот эльф болен раванской лихорадкой». «Какой еще лихорадкой?» – удивились мои хозяева. «Никогда такой не слышали. Посмотрите на его предплечье», — продолжал паренек. — Там ожоги. Раньше на их месте были язвы. Говорю вам, этот эльф болен. Если не хотите умереть, оставьте его. Работорговцы начали озадаченно перешептываться. Паренек выразительно посмотрел на меня, и я наконец понял, что он хотел, и зачем врал о лихорадке. Я резко упал в лужу и набрал в рот воды. — Эй, смотрите! — крикнул кто-то из собравшихся зевак. Я принялся кататься по земле и пускать изо рта пену. «Бедный мальчишка!» – вздохнул кто-то сочувственно. Работорговцы же отпрянули в сторону и начали спешно собираться. День тогда у них выдался не из удачных. Мой юный спаситель поднял цепь. «Мой брат лучший в мире лекарь, не волнуйтесь, он ее и вылечит», – громогласно заявил он. И, прикрепив мою цепь к телеге, потянул своего мула за узцы. А я вынужден был отправиться следом. И так дорожка моей судьбы снова повернулась. До самого дома мы не разговаривали, и я послушно плелся за телегой, гадая, зачем же понадобился этому нескладному мальчишке с густой немытой шевелюрой и горящими зелеными глазами. Позже я не мог насмотреться на них, и дело не в изумительном оттенке чистой зелени, так редко встречающимся у людей. Эти глаза светились почти в буквальном смысле. Я смотрел в них и видел чистую светлую душу, ясный ум и доброе сердце. Конечно, по-настоящему вглядеться я смог не сразу. Да и в день нашей встречи мне и в голову не пришло, что когда-нибудь захочу. Дом, где жил мой спаситель, совершенно не соответствовал его облику голодранца. Да и архитектура не вписывался в тот убогий городишко. Это был настоящий особняк, окруженный каменной стеной. Парень повел нас мимо главных ворот на задний двор, где отправил мула в конюшню, и, как будто забыв обо мне, принялся разгружать телегу. Я видел, как дрожали его руки, когда он брался за огромные мешки. «Хочешь, помогу?» – подал я голос. Паренек остановился и посмотрел на меня. «Я Приз», – представился он. «Оринг, сын Найтин». Я осекся, поняв, что больше не считаю себя его сыном. «Вы мне слишком много прошлого», – заметил Приз. «Мое прошлое мне уже больше не нужно», – отозвался я. «Тогда я буду звать тебя Лансом». Приз протянул мне руку. Я не знал тогда об этом обычае у людей, а потому только непонимающе уставился на его круглую, как лепешка, ладонь. «Погоди». Он побежал в конюшню и вернулся с молотом. Несколько звонких ударов, и я снова был свободен. «Здесь растения для моего брата», — пояснил Приз, беря один из мешков. «Их надо хранить в сухом и темном месте». «А зачем ему растения?» — спросил я, хватаясь за другой мешок. В нос ударил запах свежескошенной травы. «Рован пытается изобрести эликсир вечного здоровья или что-то вроде того», — пожал плечами Приз и добавил. «Он гений». Как будто этого объяснения было более чем достаточно. «Почему Ланс?» – поинтересовался я, когда с работой было покончено. «Так звали мою собаку», – простодушно ответил Приз и задорно улыбнулся. Так вместе с новым именем я получил новую жизнь. Оказалось, что Приз и Рован принадлежали к знатному роду снегов, с которым 200 лет назад проднилась боковая ветвь императорской семьи. Родители их жили в Хаарглейде и служили при дворе, а детей оставили в родном городишке до поры до времени. Когда мы познакомились, Ровну было 14, а Прису, как и мне, 10. За ними присматривал двоюродный дядя, который, впрочем, почти не интересовался делами племянников, да и те были предоставлены сами себе и прислуги. Дни напролет Рован проводил в своей комнате, где занимался алхимическими опытами, готовил травяные смеси и пытался постичь тайны мироздания. Почти каждый человек в юности задается вопросом, откуда он произошел и для чего живет. Но далеко не каждый на самом деле берется это выяснить. Рован хотел понять, как устроен мир. Хотел так сильно, что посвящал этому все свое время и силы. Приз старался помогать. Ездил на рынок за травами, чтобы брат мог не отвлекаться на подобные мелочи. Приз сообщил всем, что я его новый Ланс. И поскольку никто не стал спорить, я остался жить в их доме.